Этими драгоценностями из витрин он имел обыкновение одаривать своих посетительниц, равно как дам из высшей аристократии, так и девушек из простонародья. Над ним издевались, его поносили, открыто высмеивали за то, что он вынужден прибегать к таким средствам. Он же только улыбался. Он знал, что против его метода устоять нельзя, что одаренная им женщина привязывается к нему узами корысти. Зато мужчинам он охотно перепродавал свои драгоценности, ожесточенно и упорно торгуясь. Он особенно любил этот вид коммерции. Как приятно пропускать сквозь пальцы целый водопад маленьких сокровищ, обменивать маленький камешек на груду золота, а груду золота на новый маленький камешек, и сознавать при этом, сколько могущества таится в маленьком камешке. Его конюшня была невелика, но составлена из самых породистых коней. Он вел обширную торговлю лошадьми вплоть до самой Голландии, покупал, перепродавал знатным господам, выменивал. Добыл 3 арабских коней для герцогини, а для личного пользования у него была арабская белая кобыла Асиада, что значит «восточная». Ему продал ее левантинец Даниэль Фуа. Она была из конюшен калифа. Он, собственно, не питал любви к своей кобыле, однако холил ее. Он знал, какой у него царственный вид верхом на этой небольшой, нервной, грациозной лошадке. Даже крикун Ремхинген вынужден был признать, что верхом он может сойти за человека из общества. Получить доступ к Зюсу было труднее, чем к герцогу. Сколько требовалось рекомендательных писем, беготни и хлопот, чтобы добиться аудиенции, и при этом он иногда в последнюю минуту отказывался принять ожидающего. Он был герцогским банкиром и носил звание тайного советника по финансам. И только. Ни под одним политическим актом не стояла его подпись. Согласно Конституции, еврею возбранялось занимать какую-либо государственную должность, и Зюс был настолько умен, что довольствовался пока властью как таковой, без официального чина. Он знал, что ни министры и даже не герцог, почти постоянно находившийся при войске, а он один правит герцогством. К нему являлись на поклон именитые иностранцы. Когда он собирал у себя тесный круг гостей, от пышных празднеств он пока благоразумно воздерживался. Люди куда больше жаждали получить приглашение к нему, чем на раут к любому министру. Вскоре образовалась целая партия его сторонников, которая постоянно сопровождала его на верховых прогулках, повсюду превозносила его гениальные способности и заслуги перед герцогом и народом, словом, окружала его точно придворный штат. Тюбингенский юрист Иоганн Теодор фон Шефер, прекрасный знаток государственного права, одним из первых открыто стал на его сторону. Советники Бюллер и Мец из герцогской канцелярии последовали за ним, равно как и попечитель сиротского приюта Гальвакс, статс-секретарь по приему прошений Кнап, советники Крант, Иль, фон Грунвейлер, начальник удельного ведомства фон Лампрехтс послал даже 2 своих сыновей на службу к советнику по финансовым делам, чтобы они, состоя при нем пажами, обучились манерам и светскому обращению. Этот придворный штат окрестили еврейской гвардией. Такую кличку придумал управляющий казенным имуществом Георгий. Зюс ему этого не простил, и град дешевых острот посыпался на еврейских прихвостней. Но очень скоро обнаружилось, что еврейские прихвостни верно учуяли, откуда ветер дует. Ибо с каждым днем все яснее становилось, что дом на Зеегассе – подлинная резиденция герцогства. Огромный, крючковатый нос тайного советника Щуца тоже замелькал теперь в гостиных Зюса, а мрачный, озлобленный законовед Нейфер искал в окружающей Зюса атмосфере новых сокрушительных доказательств человеческой подлости и со светски непринужденным видом принюхивался к этой атмосфере вылащенной Вейсензе, любопытствующий мудрец. Женщины, проходившие мимо дворца на Зеегассе, со щекочущим любопытством заглядывали сквозь широкие створки портала в вестибюль, где внушительно возвышался швейцар в темно-малиновой ливрее с серебряными пуговицами. Когда Зюс верхом на белой арабской кобыле во всей своей красе проезжал по улицам, многие женские взгляды с похотливым трепетом стремились ему вслед. Из уст в уста шепотом передавались нелепые, жуткие, любострастные россказни о евреи, о том, как неистово он насилует женскую плоть,